Януш медленно ехал по дороге, ведущей из Галагата в соседний городок. От самых ворот он гнал коня галопом, невзирая на проливной дождь, разлетавшиеся от копыт брызги грязи и всхрапывавшего на резких поворотах скакуна. Ближе к придорожной таверне он придержал коня. Ему требовалось время, чтобы прийти в себя, и, помимо прочего, он больше не доверял своим дрожащим рукам. Вспышка ярости сменилась гневом. Гнев — злостью. Злость, в конце концов, перешла в бессильное самокопание, благополучно вогнавшее его в жесточайшее отчаяние. Марион написала письмо. Впервые за полгода написала письмо. Не ему, Нестору. Что было в письме, он мог только догадываться, но Нестор рассказал сам, не дожидаясь расспросов и косых взглядов. Перед отъездом он сделал ей предложение. Деловое предложение, как тут же оговорился друг. И Марион приняла его. Спустя полгода, но приняла. И просила его приехать. Януш сумел выслушать новость с каменным лицом, но Нестор вряд ли обманулся этим. Оба прекрасно знали о чувствах и планах друг друга. С момента отъезда Марион и следом за ней на Алы командующий перебрался во дворец, перетащив за собой Януша. Лекарь отвоевал право работать в оборудованной в загородном поместье лаборатории несколько раз в неделю, но остальное время был обязан проводить во дворце. Стараниями Нестора он стал лекарем самого короля. Именно это повышение, то, что он обязался неотлучно находиться при аресте, и дало Нестору законное основание оставить Януша в Галагате. Сам Нестор, бросив все дела, уехал на следующий же день по получении письма. Перед отъездом командующий зашел к нему проститься, и то ли его радостное возбуждение от предвкушения скорой дороги, то ли попытка очередного дружеского жеста, то ли само присутствие сыграло на руку, но Януш сорвался. «Ты никуда не спешишь, Нестор?» — прервал его на полуслове лекарь. «Ну там отдать последние распоряжения офицерам, проверить начальников охраны, прочесть очередную лекцию аресту. Я просто думал, вдруг ты теряешь со мной время. К отправлению все готово? Ну так едь, не задерживайся. Уж если Марион решилась принять твое щедрое предложение, значит дела у нее совсем плохи. Езжай уже!» Нестор от такой тирады даже не сразу нашелся. Шатнулся назад, ошарашенно разглядывая друга. «Януш», — как можно ровнее произнес он. «Я понимаю, ты расстроен. Расстроен?» Лекарь сердито отмахнулся от друга. «Нестор, не лги мне. Ведь это не сделка. Сделка — это когда оба могут считаться квитами в результате. Ты же не получаешь от этого брака ничего, никакой выгоды, никакой пользы. Рискуешь своей репутацией, а уж ее-то ты ревностно охранял все эти годы. Признайся, ведь ты надеешься таким образом завоевать Марион, обманом, хитростью, как угодно, лишь бы, наконец, получить ее. Не можешь принять того, что она единственная, кто ускользнул от всесильного Леконта, кого не подкупило ни твое положение, ни твое имя, ни твоя власть, ни ты сам». «Спокойнее, Януш», — потемнел лицом командующий. «Это уже слишком». «Я был бы спокоен, если бы мог быть уверен в том, что Марион будет счастлива в этом фиктивном браке. Так скажи мне, Нестор, она будет?» Герцог не выдержал испытывающий, напряженный взгляд лекаря, отвел глаза. «Я сделаю для этого все возможное». «Позволь тебе не поверить», — отрезал Януш. «Все люди в твоем окружении имеют тенденцию быть несчастными. Ты посадил на трон ареста, который этого не хотел. К этому не стремился, не готовился. Чувствует себя там, как пугало в шутовском колпаке. Ты продал Наалу, родную сестру, в обмен на необходимое перемирие с Авероном. И чем ты после этого лучше той же Северины, отдавшей дочь на растерзание Андаиму? Даже твое предложение Марион пропитано эгоистом. Ты делаешь вид, что это выгодно ей, когда на самом деле это нужно в первую очередь тебе. Так скажи мне, Нестор, она будет счастлива?» Януш спешился, беря коня под узцы. Прошел к стойлам у таверны, привязал и постоял какое-то время рядом, слушая, как бьет ливень под доском тонкой крыши и как его конь с аппетитом вгрызается в свежее сено. Януш был уже мокрым до нитки. Одежду вполне можно выкручивать, с волос за шиворот стекала вода. Капли текли по лицу, срывались с ресниц, попадали в рот. Путь от Галагата к этой таверне был не близок, но это, пожалуй, единственное место в этой части Валлии, где его искать не будут. и где вряд ли кто-нибудь узнает. Он вошел внутрь. Пахнуло теплом и перегаром. Несколько шумных компаний даже не обратили внимания на лекаря. Непогода сблизила людей. В таверне отсиживались застрявшие со своими обозами торговцы и их телохранители, громилы откровенно разбойничьего вида и одинокие путники, гревшиеся у огромного камина с кружками горячего грога в руках. Хозяин, полный мужчина средних лет, и две его дочери исправно подливали вино и мед уже порядком захмелевшим посетителям, открывая все новые бочонки с пряным зельем. Януш прошел в дальний угол, уселся за кособокий столик, скидывая с себя мокрый плащ. Тепло таверны мгновенно расслабило уставшее от нервной встряски тело, и лекарь, подперев рукой щеку, облокотился на стол, разглядывая шумную толпу. Подпорхнувшая к нему девушка окинула незнакомца любопытным взглядом, стрельнула глазами, оценивая стройную фигуру, чистое лицо, потемневшие от влаги светлые волосы. «У нас сегодня первая кружка за счет заведения», — лукаво улыбнулась она. «Вот, господин, лучшая медовуха в округе. Даже в Галагате вам такой никто не нальет». Януш кивнул, принял кружку, осушив ее едва ли не залпом. В груди тотчас стало жарко, в висках застучала кровь. Он ничего не ел с самого утра, а пить и вовсе не умел, на что он рассчитывал. Хотя именно на это и рассчитывал. «Еще красавица!» Устало улыбнулся он, глядя сквозь девушку. Та упорхнула, ловко избежав хлопка чуть пониже спины от развалившегося на соседней лавке громилы. Тот захохотал, погрозил ей пальцем, гаркнул на всю таверну. «А ну-ка, скромница, спой нам! Да так, чтоб за душу взяло!» Раздавшиеся одобрительные крики подбодрили девушку. Вскочив на стол и схватив лютню, разрумянившаяся дочь харчевника начала песню. Веселую да безбашенную. Голосок у нее оказался яркий, звонкий, как колокольчик. И Януш заслушался, даже не заметив, когда к нему подсели соседи, и кто первым вложил в его свободную ладонь полную кружку. А потом все смешалось. Веселые пьяные лица, громкие голоса, звуки лютни и женские взвизгивания. В какой-то момент Януш понял, что сидит, полуразвалившись на лавке, положив голову на скрещенные на столе руки, одна из которых все еще сжимала полупустую кружку. С трудом приподняв звенящую, тяжелую голову от столешницы, лекарь обнаружил, что обстановка в таверне за это время почти не изменилась. Кто-то ушел, кто-то прибыл. В целом таверна оставалась людной, несмотря на поздний ночной час. За соседними столиками все так же шумели подвыпившие разбойники, все так же развлекали их дочери хозяина, вино по-прежнему лилось рекой, лишь его стол опустел, точно веселых соседей ветром сдуло. С трудом переведя взгляд на ближайший к себе колченогий табурет, Януш некоторое время вглядывался в незнакомую женщину, единственную его соседку. Та смотрела на него в упор, слегка склонив голову, точно ожидая, пока он придет в себя. Встретив его взгляд, она улыбнулась. «Ты кто?» — с трудом спросил Януш, тотчас скривившись от боли. По голове точно свинцовым утюгом прошлись. «Твоя судьба, суженый мой!» Женщина склонилась ближе, облокотилась локтями о стол, подаваясь вперед. Втянула ноздрями воздух, зажмурилась, как сытая кошка. «Я так долго ждала этого дня!» «Что?» — не понял Януш. Каждое ее слово доходило до него с трудом. Как сквозь вату. Никогда раньше он не бывал пьян, и собственные приглушенные, неуправляемые чувства оказались в новинку. «Твой запах! Чистый, нетронутый, благословенный, девственная кровь!» «Какая кровь? У кого?» Лекарь поморщился, потирая висок. «Болит голова?» — участливо поинтересовалась женщина. «Вот, выпей, милый мой!» Лекарь так и не понял, откуда на столе появилась дымящаяся чаша, но за последние несколько часов привык безропотно пить все, что нальют, и хлебнул. И тотчас глухо вскрикнул от боли, зажмуривая, стискивая руками виски. Голову точно прошили насквозь, вырывая из памяти образы, мысли, чувства. Собственную отчаянную злость, лицо аверонской воительницы. Страсть, слепая страсть, быть рядом с ней, невзирая на положение, время, расстояние. Тише, тише. Чьи-то ладони легли ему на плечи, чье-то горячее дыхание обожгло щеку. Сейчас пройдет, милый мой, суженый, любовь моя. Можешь открыть глаза. Януш послушался, с трудом впуская в себя яркий свет, щуря слезящиеся глаза на склонившуюся над ним женщину. Лицо ее показалось вначале старческим, но затем морщины разгладились, точно кто-то рукой провел, а длинные седые волосы начали менять цвет, от желтоватого до зеленого, и, наконец, потемнели, завелись волнистыми черными прядями, падая на плечи. Глаза молодые, напряженные, но выцветшие, вдруг также набрали цвет, потемнели, черной сталью скользнули по его лицу. Я так долго ждала. Марион? Запнувшись, узнал лекарь. Как завороженный наблюдал он, как она прислонилась к нему, щека к щеке, обнимая за плечи, и тотчас ощутил, как ее руки скользнули к нему под рубашку, поглаживая грудь, прижимая разгоравшееся диким огнем тело все ближе к себе, все теснее. «Марион!» — выдохнул лекарь, чувствуя, как все силы вдруг оставляют его, с каждым ее движением, с каждым собственным вдохом. «Как ты... как ты здесь оказа... а...» «Ты мне нужен!» — шепнул ее голос, и жаркое дыхание накрыло его у самого уха. Обожгло шею вместе с жадными горячими губами. «Только ты один, и никто другой!» Она скользнула к нему на колени, не размыкая кольца рук, прижалась разгоряченной грудью, захватила губами ухо, гася последние искры угасающего сознания. Этого не могло происходить, но происходило. Возможно, только у него в сознании. Но она, Марион... Такая живая, такая горячая. Мой, только мой. Я так долго искала тебя. Так долго. Не хочу терять. Это был сон. Определенно сон, но такой прекрасный. Марион здесь, рядом с ним. Любимая, желанная, наконец-то выбравшая его. Очередной полупоцелуй, полуукус в шею окончательно сломил его. Обхватив руками тонкое, крепкое тело, Януш прижал ее к себе, отвечая на жадный, требовательный поцелуй. Ничего похожего на тот нечаянный глоток женской ласки в Ренском лесу. Ничего похожего. «Идем!» — вдруг встрепенулась она, медленно сползая с его колен. «Идем, любовь моя!» Уже ничего не желая понимать, он позволил ей увлечь себя, прижал к себе, чувствуя, как цепкая рука впилась в его талию, как вторая расстегнула ему на ходу рубашку, бесстыже лаская грудь, живот. Свет и звуки таверны вдруг померкли, они оказались снаружи. Короткий провал в памяти. И вот они вместе на мягком ложе сплелись воедино, только он и она, ее крепкое, горячее тело, волосы. Он повернул голову, выгибаясь навстречу ее ласке, и широко распахнул глаза. Они находились в центре круга с горящими факелами на высоких подставках и пылали на них человеческие черепа. «Мой, только мой, хочу тебя, мой красивый, мой светлый!» Януш повернул голову к ней, подчиняясь ее требовательным движениям, ответил на поцелуй, ощущая, как растет волна поднимавшегося в нем экстаза. «Мне нужен ты!» То, что ты мне даешь, наша с тобой кровь. Лекарь вскрикнул. Внезапно возникшее в ее руке лезвие полоснуло его по лицу, и вспышка боли усилила наслаждение. И даже склонившаяся над ним женщина с окровавленными губами не сумела ослабить его. Она впилась в него поцелуем. Их кровь смешалась. Жадно глотнула из рассеченной щеки, слизывая его кровь каплю за каплей. «Твой сын обретет могущество, равного которому нет и не будет в этом мире. В этот день полной луны, в тот день, когда сошедший на землю единый разрушил царство тьмы, уничтожил в нем магию, развеял черные тени исчадий клеветника. Твой сын вернет магию в мир, да сбудется пророчество. От сильнейшего светлого родится сильнейший темный. Мой! Мой сын! Мой!» Лекарь стиснул Марион в объятиях, со стоном отдаваясь наслаждению, чувствуя, как она вжимается в него, оплетая ногами, не позволяя отстраниться, и на губах ее расплывается жуткая усмешка. Ничего похожего на мягкую, сдержанную улыбку настоящей Марион. Януш вдруг почувствовал, как кровь леденеет в его жилах, потому что черные пряди посветлели, теряя цвет, распрямляясь, обретая зеленоватый оттенок седых волос. Глаза поблекли, кожа стремительно теряла загар. «Кто ты?» В ужасе выкрикнул лекарь, чувствуя, как сознание меркнет, поддаваясь ведьминскому дурману. «Кто ты?» Ведьма улыбнулась снова, медленно и страшно. Коснулась обеими ладонями залитого кровью лица, сжимая его изнутри, не позволяя вырваться, обвела большими пальцами скулы, губы, подбородок. «Они называли меня безумной Виверией», — медленно проговорила она. Ее пустые, выцвевшие глаза не отпускали, впились в центр зрачка, высасывая из него последние силы. Они и понятия не имели, чего я ждала все эти годы. Мне так повезло, Януш, что в этот единственный миг своей слабости ты забыл о своих молитвах единому. Такой огромный светлый дар обернется темным. Надеюсь, мой сын унаследует хоть часть твоей красоты, мой суженый. А теперь спи. «Спи, мой Януш, спи!» Она дохнула на него, и зеленоватое облако дурманного сна поглотило и ее изменившееся лицо, и предрассветное небо, и горевшие вместо факелов человеческие черепа. «Не догонишь!» — весело крикнул Михаэль, несколькими размашистыми движениями отрываясь от нее. «Не догоню!» Удивленно признала Марион, наблюдая за сыном. «Миха, не заплывай далеко!» Синий баронет звонко рассмеялся, нырнул и вновь вынырнул, уже рядом с ней. Со смехом дернул за руку, пытаясь утащить за собой под воду. Плавал Михаэль, как рыба. И когда только научился. Марион ахнула на миг, уходя под воду, тотчас вырвалась, мотнув головой назад. Длинные пряди описали дугу в воздухе, разбрызгивая воду сверкающим полукругом. «Воды хлебнула», — поинтересовался добрый сын, внимательно глядя на мать. «Плывем к берегу. Спорим, я быстрее». Михаэль зарылся носом в воду, работая руками, как мельница лопастями, и значительно оторвался от нее, пытавшийся рассекать воду аккуратно, неслышно, раздвигая плотный поток под водной гладью. Они вырвались из замка на единственное во владениях синих баронов озеро, обширное, глубокое, поросшее вдоль берегов густым камышом и низким кустарником со свисавшими в воду кистями ветвей. Когда был жив Магнус, они выбирались сюда несколько раз, в перерывах между военными походами, возвращаясь домой, к сыну. И Марион наблюдала за ними с берега, поминутно окликивая мужа, дабы не заводил ребенка на глубину. С того дня, когда Августа приехала в замок с указанием Северины разослать их по монастырям, прошло уже 3 недели. Шла 4-я. И каждый день усиливал напряжение. Леконт не ответил на письмо, и непривычная тишина оглушала. Ехидные ухмылки Августы, скользкие шутки Кензела и его зубоскалов, насмешливые взгляды, приехавшие вместе с Невелиской леди свиты — все это Марион переносила с ледяным спокойствием, лишь наедине давая волю нараставшей в ней тревоге. А вдруг он передумал? Леконт всегда держал свое слово. Он был для нее кем угодно — убийцей ее мужа, интриганом, валийским варваром, но она никогда не сомневалась в том, что он был честен с ней. Странным образом она доверяла ему, так же, как доверяла Янушу и Наале. Удивительно, среди аверонцев у жены покойного командующего Магнуса не осталось друзей, в то время как с недавними врагами-валийцами отношения складывались куда как лучше. «Мам!» — встревоженно позвал ее Михаэль. Сын уже доплыл до отмели и теперь стоял, напряженно глядя на берег. Марион дошла до него, положила ладонь на плечо, оставаясь в воде по пояс. «Подходите, ваши милости!» — расплылся в ухмылке знакомый им воин, старший среди телохранителей Кензела. «А то мы умаялись за вещичками-то вашими приглядывать!» Марион предупреждающе сжала плечо Миха, призывая стоять на месте. Вместе с главарем их поджидали на берегу еще четверо. Выходит, Кензел остался в замке всего с одним телохранителем. Коней, на которых они сюда прибыли, воины стреножили, отправляя пастись, и по-хозяйски принялись встряхивать да осматривать оставленные ими на берегу вещи. Наручи и поножи Марион, равно как и кольчугу с мечом и щитом, они тотчас отволокли подальше в камыши, а штаны и рубашки принялись рассматривать с преувеличенным интересом, то и дело выдавая похабные шутки. «Замерзнете ведь!» — продолжал уговаривать главный. «В мокрых-то рубашках. Вон уже к груди все прилипло. Холодно, небось? Идите сюда, ваша милость, не бойтесь. И баронета с собой тащите. Простудится ребенок из-за вашей несговорчивости». Миха ощутимо вздрогнул под ее ладонью, но промолчал. Марион прислонила его спиной к себе, закрываясь от жадных взглядов, скидывавших доспехи воинов. Нательная рубашка, в которой она купалась, прилипла к телу, выразительно подчеркивая верхнюю часть туловища. Главарь подсокал языком, кивая двум своим воинам. Те тотчас направились в воду с явным намерением доставить их на берег силой. «Плыви на тот берег, Миха!» — быстрым шепотом попросила Марион. «Я их задержу!» «Нет!» — яростно помотал головой ее повзрослевший сын. «Нет, я тебя не оставлю!» «Миха!» Они рванули с места одновременно, но уйти не успели. Догонявшие их мужчины оказались сильнее и быстрее и не умаялись после долгого купания в озере. Михаэля схватили первым, вздернули вверх, вызывая болезненный крик, и тем самым задержали успевшую отплыть на глубину Марион, заставив обернуться. Догонявший ее телохранитель церемониться не стал, схватил за волосы, зарыв лицом в воду, с ухмылкой наблюдая, как исчезают пузырьки на водной глади. И тотчас заорал, отпуская черные пряди и шарахаясь назад. Вода окрасилась красным, и спокойно сидевший на камне главарь даже подскочил, вглядываясь в спешившего на берег подчиненного. Выл тот, выскакивая из воды. Рука вцепилась в окровавленное бедро, лицо перекосилось от боли. «Сука!» Первый телохранитель также выбрался на берег, швырнул брыкавшегося Михаэля под ноги двум приспешникам, и один из них тотчас ухватил юного баронета под локти, заломив обе руки назад. «Не троньте его!» Марион вышла из воды последней, тряхнула волосами, сжимая в кулаке небольшой кинжал. Кожаный ремень, обхватывающий оголившееся бедро, доказал, что воительница не привыкла оставаться полностью безоружной, к несчастью для телохранителя. «Не тронем», — осклабился главарь, подходя ближе. «Мы не любители юных мальчиков, а вот мамаша у него очень даже ничего». Тускло сверкнуло лезвие. Раненый телохранитель приставил нож к горлу Михаэля, чуть надавил, вырывая сдавленный вскрик у баронета. На белой коже проступили первые капли крови. «Не смей!» Марион метнулась к сыну, и ее тут же перехватил главарь, дернул за локти, прижимая ее спиной к себе. «Брось кинжал! Но быстро! Или люк перережет твоему выродку шею!» «Не посмеете! Вы не посмеете!» Кинжал она все же бросила, посмотрев в злые глаза раненого ею люка. «Еще как посмеем, твоя милость!» — шепнул главарь ей в ухо. «Чик и в воду! Ой, какая неприятность! Синий баронет утонул в своем же озере! Ну же, будь сговорчивее!» Рука главаря принялась бесстыже мять облепленную мокрой тканью грудь. Сопение над ухом стало громче и чаще. «Будь нежнее с нами! Наиграемся да отпустим! А ежели взбрыкнешь, Люк мигом свернет щенку шею. «Мама!» — в ужасе крикнул Миха, тщетно дернувшись в руках воина. Люк, стоявший рядом, лишь плотнее лезвие к горлу прижал. «Мама, нет, нет, не трогайте ее! Сволочи, грязные псы! Не трогайте ее, не трогайте маму!» «А ну, заткнуться!» Люк коротко размахнулся, двинул рукоятью ножа ему по лицу. Михаэль хлюпнул пошедшей носом кровью, вскинул округлившиеся, полные страха глаза на мать. «Закрой глаза, Миха!» — успела крикнуть Марион. «Не смотри! Миха, сейчас!» Поваливший ее на землю, главарь заслонил от нее оставшихся в стороне двух телохранителей с сыном. Но она успела увидеть, как сын беспрекословно послушался, зажмуриваясь, отказываясь видеть то, что происходило прямо перед ним. Их было трое — главарь и двое свободных помощников. Один вывернул обе руки, заломил, заставляя выгнуться дугой, в то время как главный, рыча, вцепился в тонкую ткань, разорвав рубашку от горла до коленей, и навалился сверху, расстегивая штаны. Третий намотал длинные пряди на кулак, задрав ее голову кверху, и принялся свободной рукой расстегивать пояс. Она сдавленно вскрикнула, когда пряжка от ремня главаря царапнула кожу бедра и когда грубые пальцы впились в ногу, пытаясь развести сжатые колени. «Ну же, давай!» — прошипел он. «Будь умницей! Легла под холопов, так будь уж поласковее, или сгодится и юный мальчик!» Марион широко распахнула глаза. Сквозь тяжелое сопение трех мерзавцев она услышала тонкий полуписк, полувсхлип. Миха пытался сдержать рвущееся наружу рыдание. К горлу подкатила тошнота. Она дернула головой, пытаясь зацепиться взглядом хоть за что-то, чтобы не думать о предстоящем ужасе. Камыши невдалеке шевельнулись, и она отчаянно вгляделась в них. Что угодно, лишь бы не потные рожи насильников. Вот только мелькнувшее в них знакомое лицо заставило ее на миг забыть о том, где и в каком положении она находится. «Августа!» — крикнула Марион, все еще пытаясь удержать колени сведенными. «Августа, гадина! Я видела тебя! Это ты все подстроила! Зачем?» «Стойте!» — велела показавшаяся из-за камышов наблюдательница. «Я не задержу вас надолго, мальчики. Просто хочу, чтобы она знала, за что». Невелийская леди присела рядом с ней, скользнула взглядом по распластанному на земле голому телу, презрительно скривилась. «И что Леконт нашел в тебе? Я знаю, я выясняла. Ты сказала правду». Августа выплюнула последнее слово с особым отвращением. «Увела у меня герцога. Моего герцога Марион. Шлюха. Грязная шлюха». Августа сплюнула ей в лицо, поднялась, делая шаг назад. «Я вот подумала, не побрезгует ли он тобой после этого?» «Уверена, даже валейцы брезгуют отхожим местом, помойкой, в которую превратится твое тело. Продолжайте, мальчики!» — хмыкнула она, отходя подальше. «Не буду вам мешать». Марион все же не выдержала. Вскрикнула, когда главарь рывком раздвинул ее колени, умащиваясь между ног, а державший ее за волосы сдернул, наконец, с себя штаны, подбираясь ближе к лицу. Слезы брызнули из глаз, когда она в один миг поняла, какое именно унижение ей предстоит пережить, и она зажмурилась, следуя своему же совету не смотреть. Именно поэтому она и пропустила тот момент, когда свистнувшая в воздухе стрела с влажным звуком встретилась с плотью, и вскрикнувший главарь рухнул на нее всем весом, впечатывая в землю. Ее руки и волосы резко отпустили, и в воздухе раздался новый свист и новые крики. Марион распахнула глаза, глядя через плечо прижавшего ее к земле главаря, как бегут к оставленному невдалеке оружию, державшие ее телохранители, и как не добегают, получив каждый по две стрелы в грудь. Стреляли со стороны, ведущей к озеру дороги, той, которую она никак не могла видеть. С трудом спихнув в себя обмякшее тело главаря, Марион тотчас перекатилась на живот, пытаясь оставшимися на ней лохмотьями прикрыть наготу. Резко обернулась, бросая взгляд на державших сына мерзавцев. «Оружие на землю!» — гаркнул почти неузнаваемый, отзвеневший в нем ярости голос. Марион не сдержалась, застонала. Не такой видела она их встречу. Не сейчас, не в таком виде, не после этого унижения. «Отпустили его! Быстро!» «Нет!» — неуверенно протянул Люк, выглядывая из-за плеча Михаэля. Телохранители держали Бранетта вдвоем, пытаясь каждый прикрыться его телом. «Вначале мы уйдем, а уж потом мальца выпустим, а то...» Коротко и гулко застонал воздух, пропуская пущенный чьей-то рукой топорик. Влажный и гадко хлюпнул разрубленный череп. Оглянувшись на рухнувшего напарника, Люк побледнел и выпустил Михаэля. Синий баронет тотчас рванулся к Мариону, обхватил руками за пояс. Воительница проводила взглядом попытавшегося сбежать Люка, с разгону бросившегося в озеро. Но второй топорик настиг его в спину. Да так и остался торчать над водной гладью, застряв в расслабленном теле покачивавшегося на волнах покойника. «Марион!» Она повернулась к тропе спиной, так, чтобы не видно было мокрой, порванной рубахи на груди, крепко прижала к себе дрожащего Миха, мокрого и бледного, как полотно, закусила губу, чтобы не дать вырваться ни единому звуку. «Марион!» Она все же нашла в себе силы поднять глаза. Нестор схватил левой рукой ее за плечо, вгляделся в широко распахнутые, немигающие глаза, дрожащие губы, темные следы от чужих пальцев на побледневшей коже. Опомнился, срывая с себя плащ, накинул на подрагивавшие плечи, скрывая ее наготу. Михаэль оторвался от матери, взглянул на герцога и тотчас вцепился в его пояс обеими руками, прижимая щекой к груди. «Почему так долго?» — выдохнул он. «Мы переживали. Эти мерзавцы. Это все она, это Августа подстроила. Да где же она?» Синий баронет заозирался, тщетно высматривая подлую наблюдательницу. «Сбежала. Я знаю, Михаил, но теперь все хорошо. Все будет хорошо, я обещаю». Глядя в глаза Марион, проговорил Нестор. Миха прижался к нему сильнее, и сердце герцога пропустило несколько ударов, когда он понял, как сильно в нем нуждались и как долго ждали. «Прости, я опоздал. Я просто привез с собой кое-кого». Нестор заставил себя коротко улыбнуться мальчику, чуть отстранился, кивая на застывших у края дороги воинов. Вместе с Леконтом прибыли несколько рыцарей, тактично оставшихся в стороне, и Миха не сразу заметил среди них бывшего телохранителя. «Сэр Эйр!» — радостно вскрикнул баронет, бросаясь навстречу рыцарю. «Вы вернулись!» Бывший телохранитель припал на колено, раскрывая объятия, подхватил баронета, пытаясь подавить вздох облегчения. Успели. Марион проводила сына взглядом, и Нестор тотчас рывком притянул ее к себе, обнял, запуская пальцы в мокрые, спутанные пряди. «Почему?» Он едва не встряхнул ее, все еще пытаясь унять в себе отголоски того бешенства, которое охватило его при виде ее распластанного тела и подонков, пытавшихся овладеть ею. «Почему ты не сказала мне раньше, Марион? Я не знал, правда, не знал, как... Насколько тебе здесь плохо?» Ее тело дрогнуло в его объятиях, и Нестор прижал ее к себе еще крепче, чувствуя, как ее пальцы впиваются в ткань его рубашки. «Марион, моя Марион, почему ты молчала? Гордая женщина, почему? Глупец, трижды глупец. Нужно было сразу забрать тебя отсюда, я все ждал. Хотел, чтобы ты решила сама, погряз в делах. Почему ты так долго?» Глухо, не отрывая лица от его рубашки, спросила Марион. «Послал гонца в Ренну». Осторожно поглаживая мокрые пряди, ответил Нестор. «Хотел дождаться письменного разрешения императора на изъятие замка и земель синих баронов из-под имперского протектората. Думал, прогонишь своего регента с треском. Но теперь я просто не дам ему уйти живым». Марион помотала головой, не отрываясь от его груди. Все еще не доверяла ни своему лицу, ни голосу. «Мне не нужна его кровь, просто, чтобы его здесь не было». Осторожно коснулся ее щеки, и она, наконец, подняла на него глаза. «Марион...» Выдохнул он, проводя большим пальцем по ее губам, вытирая скатившуюся к ним каплю соленой влаги. «Прости меня. Прости, это все... Все моя вина». Губы ее вновь дрогнули, по лицу пробежала судорога, кулаки, сжимавшие ткань его рубашки, коротко ударили его в грудь. Она мотнула головой, пытаясь перебороть в себе дикое желание броситься к нему на шею, прижать к себе и не отпускать. О, единый! Она и не подозревала, как сильно нуждалась в нем. Эти полгода оказались худшими в ее жизни, лишенными дома, уважения, любви. «Будь ты проклят, Леконт!» «Нестор!» Мягко поправил ее командующий, накрывая левой ладонью прижатые к его груди кулаки. «Будь ты проклят, Нестор!» — послушно повторила воительница. Он улыбнулся, и она нервно усмехнулась в ответ, позволяя ему медленно склониться к ней, покрыть осторожными поцелуями ее мокрые волосы, виски, лоб. Марион пыталась совладать с собой и не могла. После жуткой близости чужих тел запах валийского командующего оказался неожиданно родным и желанным, и она вдыхала его жадно, впитывая тепло большого тела каждой клеточкой своего. Получалось неожиданно хорошо. Настолько, что она даже нашла в себе силы улыбнуться, когда Леконт попытался пригладить ее волосы непослушной стальной рукой. Протез неловко задел ее, стукнув по макушке. И воительница, наконец, отстранилась, запахивая плащ на груди. «Добить решил?» Все еще нетвердым голосом поинтересовалась она, потирая ушибленную голову. Командующий не ответил на улыбку. Синие глаза изучали ее так пристально, что Марион впервые задумалась о том, что же он на самом деле видит. Растрепанную, раздавленную, лишенную всяческого достоинства женщину. Августа была права. Она дурно выглядела. За полгода, проведенных на собственных землях в качестве изгнанницы, она привыкла к седлу своего скакуна и единственной заботе — выжить и защитить своего ребенка. О своей внешности она не думала и уже забыла, когда юрта приводила ее в порядок в последний раз. Должно быть, еще в Валии. — Я скучал, — тихо проговорил Нестор. — Я очень скучал по тебе. Марион опустила голову, позволяя упавшим прядям скрыть мелькнувшее на ее лице облегчение. Она все еще нравилась ему. Это хорошо, это важно, это всегда преимущество. То единственное, что позволяло ей гасить волны его превосходства еще тогда, во времена их соперничества в Ренне. У единой. Это же было почти 2 года назад. Мне нужно одеться. Хрипло выговорила она, отворачиваясь. Он позволил ей пройти к лежавшему берега телам, равнодушно переступить через них, поднять скомканную одежду. Марион скрылась за камышами, и Нестор вернулся к ожидавшему их отряду воинов. Михаэль все еще засыпал сэра Эйра вопросами, но опомнился, когда холод от прилипнувшей к коже мокрой рубашки стал совсем уж невыносимым. И синий баронет последовал примеру матери. «Тела закопаются?» — негромко распорядился Нестор подошедшему к нему воину. «Коней доставьте в замок». Воин кивнул и отошел, отдавая распоряжение своим людям. Все они прибыли с ним из Валии, его лучшие и самые преданные рыцари, проверенные войной, закаленные битвами. Они были с ним еще тогда, когда он не получил своего генеральского звания, и когда Леконт воспринимался скорее как придворный шут, чем грозный тайный советник. «Эйр, позаботьтесь о Михаэле». Телохранитель коротко кивнул и тут же растянул губы в улыбке при виде выходившего из зарослей камыша баронета. Миха нацепил даже вооружение. Колчан со стрелами и кожаный ремень, удерживающий длинный лук за спиной. 11-летний наследник земель синих баронов казался гораздо взрослее своих лет. Выше, крупнее. Но в душе оставался ребенком и искренне радовался встрече с бывшим наставником. «Езжайте, мы с мамой вас догоним», — сказал Нестор Михаэлю. Синий баронет постоял секунду, затем порывисто обнял его и отбежал к ожидавшему его телохранителю. Вскочил в седло, обернул к нему бледное лицо. Держался Миха превосходно, унаследовав эту черту, очевидно, от матери. После всего случившегося на его глазах и того, что могло бы случиться. «Я рад, что вы здесь», — сказал Михаил. Нестор качнул головой. «Я тоже. Сожалею, что вам пришлось так долго ждать». Миха тронул поводья, и они с сэром Эйром тотчас отъехали, медленно, не спеша. Синий баронет продолжил забрасывать вопросами бывшего наставника. Нестор мельком глянул на работавших воинов, принявшихся оттаскивать тела подальше от воды, и обернулся, когда треснул раздвигаемый камыш. «Как ты?» — задал Нестор самый глупый, по его собственному мнению, вопрос. Марион молча прошла мимо него, подошла к своему коню, тяжело взобралась в седло. «Поехали домой», — не глядя на него, проговорила воительница и тронула поводья. Леконт быстро догнал ее, хотя наездник из него был так себе. Левая рука могла управиться с конем, но пускать его рысью или галопом герцог побаивался. Помнил собственное головокружительное падение во время королевской охоты в Галагате. Марион ехала рядом, не пытаясь оторваться от него, и лицо ее как никогда казалось ему одновременно красивым и уставшим. Он смотрел на нее, забывая про дорогу, смотрел, ощущая, как приливает к щекам кровь. В Галагате, представляя ее ночами в своей комнате, он и думать не мог, что нужен ей так же сильно, что она нуждается в его поддержке не меньше, чем он в ее присутствии. Клеветник, его раздери, он и понятия не имел, что происходило с ней в его отсутствии. Сколько пришлось ей перенести, сколько сил она тратила, пытаясь просто выжить день за днем. Дурак. Слепой дурак. «Как вы встретились с сэром Эйром?» «Случайно», — отозвался он, прокашлявшись. В горле неожиданно пересохло. «На подъезде к замку. Он жил в придорожной таверне и не хотел уезжать от вас далеко. Знал, что его помощь еще понадобится, и боялся за тебя и Миха. Он рассказал мне, что происходило в замке, пока его не выгнали. Вот». Нестор извлек из-за пазухи свиток, протянул его Марион. «Решение императора Таира о снятии твоих земель с имперского протектората. Тот уродец, которого я застал в твоем замке, сейчас должно быть уже пакует вещи, потому что я просветил его о цели своего приезда. Из него же я вытряс правду о том, где тебя искать, и тут же отправился на озеро». «Он не виноват», — не делая попыток забрать свиток у Леконта, проговорила Марион. «Он не стал бы. Он, конечно, приставал ко мне, как и его, как и эти, но он не пошел бы на такое. Это уже твоя любовница постаралась». «Марион», — укоризненно сказал Нестор. «О чем ты? Я вел переписку с этой стервой, это верно, но я и подумать не мог. Где она теперь?» Воительница равнодушно пожала плечами. «Сбежала, как только увидела тебя. Должно быть, пакует вещи вместе с Кензелом». Леконт ругнулся тихо сквозь зубы на редчайшем валлийском диалекте. «Подлая гадина заплатит за то, что сделала. Она ведь прекрасно понимала, на что идет. Она знала, что делала. И он не собирался спускать ей это с рук. Нестор не делал поблажек ни старикам, ни женщинам, ни детям. Всегда считал, что каждый обязан отвечать за свои поступки. А то, что сделала Августа, подло, гадко, грязно. В мире существовали вещи, которых Нестор Леконт не прощал. И этот поступок совершенно точно был такой вещью. Знала бы Августа, на что он способен. О, она и представить себе не может. Какой он, Нестор Леконт, на самом деле? Каким он, собственно, всегда был? До встречи с Марион». «Возьми», — вновь протянул свиток Нестора. «Здесь свобода для твоих земель». «Для земель синего баронета Михаэля», — поправила его Марион, забирая скрепленный печатью пергамент. Посмотрела на герцога и усмехнулась. «Мои земли и мой дом теперь где-то на севере Валлии, не так ли?» Нестор улыбнулся, перехватил ее руку, поднося к губам. Сжал тонкие, крепкие пальцы, удерживая их у щеки. Марион могла улыбаться, но он не обманывался. Видел загнанный на самую глубину темных глаз страх. Видел блестящий взгляд раненой волчицы. И столь же тщательно загонял свою ненависть на самую глубину души. Подальше от глаз аверонской воительницы. Ей не нужно знать то, что он собирался сделать. Августа сама своими руками выпустила его зверя на свободу.